Снова на корабле. 15 января, ровно через 5 месяцев после выхода Калистян из шара, на месте бывшего лагеря снова собрались все его прежние обитатели. Не было только Черепанова и его полка. Охрану звездолета несли теперь другие воинские части, расположенные в Золотухино. Глубокий снег покрывал те места, где раньше стояли палатки. Окруженный высокой оградой, сам белый как снег, космический корабль казался еще более фантастическим и неправдоподобным, чем летом. Снежная шапка покрывала его вершину. Рота солдат быстро очистила площадку для вертолета и убрала снег с крыши корабля. Участники экспедиции и калистяне поселились на аэродроме. Предстояло открыть дверь помещении атомного котла и выяснить, в какой степени он был поврежден диверсией. Это был вопрос дальнейшей судьбы звездоплавателей, и неудивительно, что все, кто принимал участие в событиях, связанных с пребыванием корабля на Земле, хотели присутствовать при этом. Среди них был человек, впервые попавший на это историческое место, хотя его имя было тесно связано с несчастьем, постигшим калистянский звездолет. Это был корреспондент Ю Синчжоу. Придя в сознание, после 27-дневного беспамятства, журналист стал быстро поправляться. И через 2 месяца уже был в Москве, где его радостно встретили не только члены экспедиции, но и калистяне, знавшие все, что с ним произошло, и ожидавшие его приезда. С опозданием на 3 месяца корреспондент агентства Синьхуа приступил к своим обязанностям. Доктор Казимбеков не отпустил своего пациента одного и приехал в Москву с ним вместе. Так неожиданно осуществилась его мечта, и доктор не только увидел калистян, но и его имя вошло в историю прилета космического корабля. Выяснилась любопытная подробность, показывавшая, как обдуманно действовал фальшивый Ю Синьчжоу. Агентство Синьхуа аккуратно получало из лагеря радиограммы своего корреспондента и не могло поэтому даже заподозрить что-нибудь неладное. Серго Абралидзе тоже был здесь. Нельзя было отказать ему в желании посетить корабль. Если бы не его стекло, то, возможно, пришлось бы прибегнуть к помощи токов высокой частоты. А это привело бы к нежелательному размягчению металла. Калистяне были очень благодарны грузинскому стеклодуву. Скромный и даже застенчивый Эбралидзе никогда не думал, что его изобретение произведет такой шум и сделает его имя известным всему миру. Стекло Эбралидзе должно было стать известным и на Каллисто. Поскольку подобного ему там еще не существовало. Золотая звезда героя, соцтруда, украсившая его скромный костюм, была для него неожиданно высокой наградой. В назначенный день вертолет доставил всех на вершину шара. Многие в первый раз спустились внутрь космического корабля. Его помещения, своеобразные круглые коридоры и в особенности центральный пост с чудесными экранами вызвали живейший восторг, и корреспонденты без устали щелкали своими аппаратами. В торжественной обстановке, в присутствии всех калистян, земных ученых и журналистов, Мьень-Онь, одетый в асбестовый костюм, с маской на лице, направил на стену узкое слепительно-голубое пламя сварочного аппарата. Это было великое торжество техники Советского Союза. «Помните, как мы с вами стояли тогда у этой двери?» — спросил Козловский у Смирнова. «Да, трудно забыть ту ночь», — ответил профессор. Низкий гул аппарата смешивался с шипением пламени. Тонкая щель медленно ползла по металлу. Мьянь-Онь вырезал небольшое круглое отверстие, достаточное, чтобы протянуть в него руку и включить кнопку механизма двери. Голубые искры непрерывным каскадом вылетали из-под острия, и с сине-черными фантастическими силуэтами метались по стенам и потолку тени людей. Даже сквозь надетые на всех темно-синие очки невозможно было долго смотреть на нестерпимо яркий огонь. Через 5 минут Мьяньоня сменил Нянь-Инг. Больно глазам смотреть на пламя вольтовой дуги. Его температура доходит до 4000 градусов. Даже днем голубоватый свет сварочных аппаратов освещает значительное пространство. Ночью мерцающие вспышки электросварки видны за несколько километров. А здесь, в небольшом помещении, среди отражающих свет металлических стен, горело пламя, раскаленное до 11000 градусов. Но никто не хотел уходить. И только по настойчивому требованию Синьга, которого поддержал Куприянов, все, кроме 2 калистянских инженеров, перешли в помещение центрального поста, где и ожидали конца работы. «Почему винтовая лестница, ведущая к котлу, сделана постоянной?» — спросил Смирнова один из корреспондентов. «Ведь при полете, когда на корабле отсутствует вес, пользоваться ею очень неудобно». «Потому что ею пользуются только во время работы двигателей», — ответил профессор. «В это время на корабле обычные условия тяжести. Когда корабль летит по инерции, эта лестница не нужна. Двигатели не работают, и внизу нечего делать». На центральном посту царило сдержанное волнение. Разговоры возникали и обрывались на середине. Мысли всех были внизу, где гудел аппарат, и острое пламя резало стену. Ни единого звука не доносилось оттуда. Работа продолжалась 32 минуты. Но для тех, кто был наверху, она тянулась бесконечно. Широков говорил потом, что он был убежден, что прошло не меньше 3 часов. Через 2 часа, ровно в полдень, наступил самый ответственный, самый волнующий момент всей операции. Перед дверью снова собрались все находившиеся на звездолете. Было уже известно, что расчет Мьяньоня был правилен. Отверстие было вырезано там, где и требовалось. Разомкнутая диверсантом цепь механизма двери была опять замкнута. Егонь нажал кнопку. Как всегда, беззвучно открылась так долго запертая дверь, скрывавшая за собой судьбу космического корабля. 3 месяца огромных усилий, напряженной мысли и настойчивого труда было вложено в эту победу. Победу ли? Или только первый успех в ряду долгих усилий, которые придется приложить, если котел, сердце корабля, поврежден серьезно. Дверь открыта. Может быть, именно на то, что технике Советского Союза будет не по силам одолеть крепость металла Калиста, рассчитывал диверсант, закрывая обе двери в помещении котла. «Если это так, то это был его 2-й просчет», — сказал Штерн. «И даже 3-й. — ответил профессор Смирнов. В отравлении калистян он тоже просчитался. Дверь открыта, но никто не двинулся с места. Только Диегонь, Мьяньонь и Смирнов вошли внутрь. Остальные остались ждать в коридоре. Медленно шли минуты. Никто не проронил ни слова. Калистяне стояли тесной кучкой, и на их черных лицах нельзя было прочесть мысли. Трудно придумать более страшный вопрос, чем тот, который решался для них сейчас. Возвращение на любимую родину или вечное пребывание на чужой для них земле. Синяев обнял за плечи Вьяньяня и с трудом удерживал нервную дрожь. Томительную тишину прервал голос Широкова. «Но все равно, — сказал он по-калистянски, — если механизм испорчен, мы построим новый, звездолет будет на Калиста». Стоявший рядом Синг медленно провел рукой по его лбу, не спуская глаз с двери. Когда, наконец, в ней появился Диегонь, все взгляды устремились на него. Будь он человеком земли, выражение его лица сразу бы дало понятный всем ответ. «Передайте товарищу Козловскому нашу бесконечную благодарность», — сказал он. «Я только выполню свой долг», — ответил секретарь обкома раньше, чем Широков успел перевести слова командира звездолета. И хотя обе фразы были произнесены по-калистянски, шумный вздох облегчения вырвался у всех. Агрегат атомного котла оказался неповрежденным. Диверсант успел только снять часть верхнего кожуха машины. Не только калистяне, но и профессор Смирнов сразу увидел, что хотел сделать Юсинь-Жоу. Куда он пытался добраться? Враг рассчитал верно. Если бы тогда, в ночь диверсии, Козловский помедлил еще минут 20, агрегат сердца корабля был бы непоправимо испорчен. «Теперь совершенно очевидно, что негодяй был инженером», — сказал Смирнов, выйдя за Диагонем в коридор. «Еще немного и конец». «И что было бы в этом случае?» — спросил Куприянов. «Тогда пришлось бы строить весь агрегат заново», — ответил профессор. Куприянов не решился спросить, осуществимо ли это.